Глава 67. Макар. Не припомню, чтоб хоть одна девушка в моей жизни собиралась так же быстро, как и я. Пока принял душ, оделся, ответил на пару звонков, она уже стоит собранная, в ярко-желтом свободном костюме с сумкой в руках. «Тебя тоже собрала? Все тут!» Приподнимает сумку повыше, чуть ли не на уровень глаз, вызывая мою улыбку. «Вся такая ладная, с идеальной осанкой. Моя!» Брови Ии приподнимаются. «Ты чего застыл? Забыл что-то? Из вещей я все взяла, что может понадобиться». Переводит виноватый взгляд на еще одну сумку, лежащую около двери. Ее я не заметил. «Точно все? Может, стоит проверить?» Спрашиваю с напускным интересом, специально ее подкалывая. Ее вечные переживания по поводу «Ой, надо взять еще это, а то вдруг понадобится», меня умиляют. И нисколько не злят, ничего в ней не злит и не раздражает. Не знал, что так бывает. Долгое время избегал продолжительных отношений по причине того, что спустя пару месяцев что-то да начинало в девушке раздражать. Уставал от них. С Ией карты сошлись. Юша толкает меня ладонью в плечо. «Прекрати издеваться! Для меня это реально проблема. Мы сейчас с тобой будем ехать, а я буду считать, сколько пар носков я положила». В мои руки ложится увесистая сумка, это она ее так легко поднимала. «Тебе наказание!» Наигранно тяжело вздыхаю, подхватываю и вторую сумку. «Не уважаешь ты возраст!» Ия оборачивается, окидывает меня взглядом с ног до головы, в районе живота задерживается подольше. Переводит взгляд на глаза и облизывается, демонстративно. «Спасибо, родная, не ты одна будешь ехать в муках!» Открывая Ии дверь внедорожника, понимаю, парни успели. В салоне витает запах фрезий. Пока обхожу машину, через лобовое стекло вижу, как Ия оглядывается в поисках источника запаха. Сажусь, как ни в чем не бывало. Взгляд у Ии игривый, словно потолок в машине разглядывает, губки бантиком сложены. «Странный запах!» — говорю под звук заводящегося мотора. «Тебе там подкинули?» Стреляет глазками на заднее сиденье. «Да сколько можно?» Быстро оборачиваюсь. «Чего мне только не подкидывали? Такое впервые!» «Будем считать, что это мне!» Тянется назад, открывая мне обзор на свою упругую пятую точку. Вид улетный. Тонкая ткань не скрывает рельеф. Подхватив коробку своими тонкими пальцами, возвращается на кресло. Тут же тянется ко мне в поцелуи. Легонько чмокает, шепча в губы «спасибо». Усевшись в кресло удобнее, нюхает цветы и улыбается. О том, какие мама любит цветы, мне поведал Егор. Раньше я различал розы, ромашки и гвоздики, и гладиолусы, как детскую травму. Сейчас постепенно втянулся. Не визжит, не кричит, даже не прыгает, но по Ии всегда видно, как ей приятно. Видно, как улучшается ее настроение. Это цепляет. Дорогие подарки она не принимает, во всяком случае, без повода. С поводом завтра проверим. Всю дорогу болтаем с ней ни о чем, зато очень весело. Если меня спросить, о чем мы говорили эти 2 часа дороги, вспомню я вряд ли. Остается только ощущение легкости и счастья. Такое не купишь, я знаю, пытался. «Так мало машин?» – произносит, смотря по сторонам, когда мы заезжаем на парковку загородного дома отдыха. «Все работают, кто-то же должен», – пожимаю плечами. Взгляд у нее чертовски пронзительный. Чувство, что тебя видят насквозь, будоражит. То, что она эмпат, рассказывал еще Егор. Подтверждение этому я получил почти сразу, как только мы начали жить вместе. Когда не справляется с одолевающими ее чувствами, она закрывается. Нередко эмпаты становятся интровертами, защищая себя. Сейчас мне кажется, что она видит не только душу, но и мысли мои. И я снова тянется поцеловать. В этот раз не дает страница, удерживая ее за затылок, углубляю поцелуй. Долгий, до боли страстный. Отстраняюсь сам, когда стонет мне в губы. Дышим с ней тяжело. После 40 полюбить целоваться, она определенно этого стоит. Встреча с мелким, как и всегда, проходит для Ии эмоционально. Он залетает ей на руки, она целует его, прижимая. У них прочная связь. в глаза бросается с первого взгляда. Как она ищет его глазами постоянно, как смотрит, гладит, целует. Я, как и большинство, с первого момента подумал, что перебор. Но нет, ни маминкин сыночек, ни мямля. Напротив, для своего возраста слишком смышленый, хороший парень на редкость растет. Пока Ия укладывает Егора спать, набираю Илью. «Всех встретили, скоро доставим, не очкуй, мелкий!» Последнюю фразу добавляет с усмешкой совершенно не к месту. «Ты там обкуренный, что ли?» «Блядь, да я просто завидую. Представил, какой тебя ждет завтра вечером секс». «Тормози, забываешься». Последнее время Илья все чаще стал меня из себя выводить. «А я что, не прав?» И я будет в восторге, даже подружек ее притащил, представляя, как она будет рада. А то прикрыл девчонку в своей башне, и никого к ней не подпускаешь. Немного помолчав, продолжает. Ты прав в этом, конечно. Я бы тоже не подпускал. В общем, все по плану. Даже мама твоя позвонила, сказала, до тебя, как до президента. Я парней за ними отправил. Ты уверен, что родаки там к месту будут? Ты думаешь, я приглашал? Илья начинает смеяться.